Глава 8. Первый вестник беды. Часть 1. Следующее утро мыталось солнечным и теплым. Ясную погоду омрачило лишь одно происшествие. Ленни сорвался. Незадолго до этого я как раз стоял неподалеку и обсуждал с Древеном вопрос о скорейшей постройке навеса над входом в пещеру, когда обнаружил, что мастер меня абсолютно не слушает, и с отвисшей до земли челюстью и остекленевшими глазами уставился куда-то мне со спину, заинтересовавшись, я обернулся. Тут-то это и произошло. Маленькая фигурка сорвалась с отвесной стены, суматошно размахивая руками и, исходя истошным криком, за один миг преодолела расстояние до земли и неизящно врезалась в вонную, подняв высокий фонтан грязи. Слава Создателю, сие знаменательное событие произошло на высоте лишь 30 локтей от земли, и Ленни отделался сломанной в двух местах рукой, отбитым задом и многочисленными парапинами и ссадинами. Счастливчик. Конечно, все это мы узнали позже, а в первый момент, сломя голову, кинулись к месту падения, ожидая самого худшего. Обошлось. Упавший подавал признаки жизни и даже пытался самостоятельно встать. Тогда я еще не знал, что это Ленни, облепивший его слой жидкой грязи, сильно затруднял опознание. А если совсем точно, я знал о случившемся ровно столько же, сколько рядовой житель, что уже непростительно для лидера. Успели мы одними из первых, вокруг стонущего пострадавшего метался Рикар, с выражением сильного смущения на обычно каменном лице, и жалобно причитал: «Как же тебя угораздило-то, а? Я же говорил, лезь медленно, смотри, куда ноги ставишь, а ты что сделал? Ухохошеньки!» «У-у-у-у!» — унисон ему подвывал Ленни, прижимая к груди неестественно согнутую руку. «У-у-у-у!» «И орать не надо было, посмотри, чего наделал, весь лагерь сюда бежит, молча падать надо, эх!» Продолжал стонать бедняга, утирая слезы боли и безуспешно пытаясь приподняться из заполненной жидкой грязью ямы, которую он выбил при падении. Увидев меня, здоровяк заметался из стороны в сторону, одновременно пытаясь сделать несколько дел сразу: спрятать смотанную кольцами веревку, прикрыть Ленни и сделать вид, что ничего не случилось. Я собрался узнать, что здесь произошло, но тут подоспели остальные свидетели падения. И поднялся такой галдеж, что стало не до этого. Позже, когда грязного и хромающего на обе ноги Ленни увел к себе священник, а остальные продолжили работу, я взял Рикара в оборот и все выяснил. Оказалось, что мой усатый нянька не забыл о нашем вчерашнем разговоре и сильно обеспокоился. Помятуя о моей неразумной вылазке под подкову, здоровяк решил взять дело в свои руки и на этот раз любой ценой не допустить моего личного участия в опасном подъеме на вершину. Сказано, сделано. Так Ленни оказался висящим на отвесной скале. Попробуй не согласись, когда перед носом мелькает увесистый кулак размером со сковороду. Решимости у невольного скалолаза хватило ненадолго. Стоило мельком глянуть вниз, на ставшую такую далекую землю, и тут же ноги задрожали мелкой дрожью, глаза сами по себе закрылись, а руки разжались. Чем все закончилось, мы уже увидели, и только по милости Создателя, всегда заботившегося о дурачках и сумасшедших, никто не погиб. Я высказал понурому Рикару все, что о нем думаю, и заверил, что не собираюсь самолично лезть на скалу. Какой же из меня тогда лидер, если я все делаю своими руками? Услышав это, здоровяк заметно повеселел, и, клятвенно заверив меня, что подобного больше не повторится, отправился проведать Ленни. Уже вдогонку я крикнул, чтобы бедолаги нацедили пару кружек вина из наших скудных запасов. Заслужил. Древен и я еще немного сдержались у места крушения, измерили глубину ямы, задрав голову, оценили высоту падения, подцокали языками в изумлении, что бедняга остался жив, вознесли благодарственную молитву Создателю, да и разошлись по своим делам. Дурную весть принесли охотники. Солнце только перевалило полуденную черту, и, соблазненный вкусными запахами из котла, я уселся за кухонный стол, в предвкушении обеда,